Глава 32. Нейтрализация. Вторник начался для меня не со звонка будильника, а с осознания того, что я провел почти всю ночь в лаборатории Алисы, склонившись над расчетами. Мы разошлись только под утро, когда первые серые лучи рассвета начали пробиваться сквозь высокие окна НИИ. Мы не спали, но усталости не было, только звенящее в ушах возбуждение от проделанной работы и выпитого в неимоверных количествах чая из термоса Алисы. Мы были готовы. В 9 утра, как по уговору, мы встретились у дверей кабинета Орлова. Алиса принесла толстую папку с техническими чертежами и расчетами. Я – свой ноутбук с работающей, отлаженной моделью. Мы были похожи на двух заговорщиков, идущих представлять свой план по свержению тирании. «Готов?» – тихо спросила она, когда мы стояли перед дверью. «С тобой хоть в пекло», – ответил я, и это прозвучало гораздо искреннее, чем я намеревался. Она улыбнулась, и я снова почувствовал то самое теплое, неловкое напряжение между нами. Орлов был у себя. Он оторвался от каких-то бумаг и с удивлением посмотрел на нашу пару. «Алексей, Алиса, чем обязан такому раннему совместному визиту?» В его голосе прозвучало плохо скрываемое любопытство. Он уже знал, что я консультировался с ней, но явно не ожидал увидеть нас вместе так скоро. «Игорь Валентинович», – начал я, ставя ноутбук на его стол, – «у нас есть решение проблемы странника». Следующие полчаса мы проводили презентацию. Это был идеально слаженный дуэт. Я выводил на экран графики и данные своей модели, демонстрируя, как она теперь, с учетом поправок Вундерлих, не просто предсказывает, а объясняет механизм возникновения аномалии. Я говорил о резонансном усилении, о влиянии гетерогенной среды, о математической стороне вопроса. Затем слово брала Алиса. Она раскладывала на столе свои чертежи и на понятном, но технически безупречном языке объясняла, как именно работает Гелиос, где находится та самая уязвимость в его конструкции и как ее можно нейтрализовать. Она говорила о сглаживании фронта импульса, о модификации протоколов запуска и о гасящем контуре, которое она спроектировала. Орлов слушал нас, не перебивая. Его лицо было непроницаемым, но я видел, как по мере нашего рассказа в его глазах разгорается тот самый огонек. Он смотрел то на мои графики, то на чертежи Алисы, и я видел, как в его голове разрозненные факты складываются в единую картину. Когда мы закончили, он несколько минут молчал, барабаня пальцами по столу. «Значит, Вундерлих», — наконец произнес он задумчиво. «Я должен был догадаться, что без нее здесь не обошлось. Эти формулы, я видел их в старых архивах ее отдела. Тогда никто не смог их правильно применить». Он посмотрел на нас, и на его лице появилась улыбка. Искренняя, полное уважение и восхищение. «Блестяще», — сказал он. «Просто блестяще. Вы оба проделали колоссальную работу. Вы не просто нашли источник проблемы, вы нашли ее решение. Изящное, умное, основанное на синтезе совершенно разных подходов». Я почувствовал, как по телу разливается волна гордости. Это была высшая похвала, которую я мог себе представить. «Я даю добро», – твердо сказал Орлов. «Полное добро на реализацию вашего плана». «Но, Игорь Валентинович», – начала Алиса, – «это требует несанкционированной модификации установки. Меньшиков никогда». «Профессора Меньшикова я беру на себя», – прервал ее Орлов. «Я представлю ему это как плановую модернизацию системы безопасности для предотвращения потенциальных энергопотерь, рекомендованную нашей службой. Он не будет возражать против усиления безопасности. А в технические детали он вдаваться не станет, доверяя вам. Он снова стал серьезным. Но есть другая проблема. Косиченко. Если он узнает, что мы нашли не только проблему, но и готовое решение без его стратегического руководства, он поднимет бурю. Он сделает все, чтобы затормозить процесс, обложить его комиссиями, совещаниями и презентациями. Он посмотрел на нас в упор. Поэтому действовать нужно быстро, тихо и аккуратно. Никакой официальной документации, пока прототип не будет готов и протестирован. Никаких лишних разговоров. Это будет наша с вами неофициальная спецоперация. «Нам понадобится помощь Гены», — сказала Алиса. «Для интеграции контура в систему управления и для настройки каналов связи». «Гена уже в курсе и готов оказать всяческое содействие», — ответил Орлов, и я понял, что он доверяет нам гораздо больше, чем показывает. «Он обеспечит вам зеленый коридор в системах, а я прикрою вас со стороны администрации. Ваша задача — реализовать все это в кратчайшие сроки. Сколько вам нужно времени?» Мы с Алисой переглянулись. «Если мы начнем прямо сейчас, думаю, к концу недели мы сможем провести первый тест», — уверенно сказала она. Орлов посмотрел на нас, потом на часы на стене, и его лицо приняло строгое, почти отеческое выражение. «Блестяще. Я даю добро. Полное добро», — повторил он. «Но есть одно условие». Мы с Алисой замерли в ожидании. «Вы оба?» Он обвел нас пронзительным взглядом. «Прямо сейчас отправляетесь по домам и спите». «Но, Игорь Валентинович!» — возмущенно воскликнула Алиса. «У нас нет времени. Нужно начинать прямо сейчас, пока...» «Приказ, Алиса Игоревна». Мягко, но непреклонно прервал ее Орлов. «Посмотрите на себя. Вы оба на ногах почти двое суток. Вы держитесь на чистом адреналине и кофе. Для той работы, которую вам предстоит сделать, нужны свежие головы и твердые руки. Любая ошибка может стоить нам слишком дорого. Поэтому сегодня полный отдых. Никаких расчетов, никаких моделей. Спите, гуляйте, ешьте нормальную еду». Он сделал паузу. «А ваша спецоперация начнется сегодня ночью, когда институт опустеет. Так мы не привлечем никакого лишнего внимания, никаких вопросов от Косиченко, никаких любопытных взглядов от коллег. Гена подготовит вам ночной доступ в лабораторию ОКХ. Жду вас здесь в 10 вечера. Свежими, отдохнувшими и готовыми к работе. Это понятно?» Спорить было бессмысленно. Да и, если честно, он был прав. Мои веки были тяжелыми, как свинец, а в голове стоял туман, который я до этого момента просто игнорировал. «Да, сэр», — кивнула Алиса с видом солдата, получившего приказ. «Есть», — сказал я. Я вернулся домой, едва передвигая ноги. Я не помню, как разделся. Голова коснулась подушки, и я провалился в глубокий вязкий сон без сновидений. Я проспал 10 часов подряд, как убитый. Проснулся я вечером, когда за окном уже сгущались сумерки. Тело гудело от непривычно долгого отдыха, но голова была на удивление ясной. Первым делом я потянулся к телефону. Там было несколько сообщений от Алисы. «Спишь, теоретик?» Первое. «Я тут набросала схему подключения демпфера. Посмотри, когда проснешься. Кажется, нашла элегантное решение для интерфейса с основной системой управления». Второе. С прикрепленным файлом. «Кстати, я выяснила, где в НИИ лучше кофе. Ни в столовой, ни в кафе. Нужно знать, кого спросить. Секретная информация». Третье. Я улыбнулся. Мы переписывались около часа. Сначала о работе. Я посмотрел ее схему. Она была действительно гениальна в своей простоте. внес пару предложений по программной части. Потом разговор плавно перетек на личные темы. Мы снова обсуждали книги, спорили о том, кто круче, Азимов или Кларк. Делились любимыми музыкальными группами. С ней было невероятно легко общаться. У нас было гораздо больше общего, чем я мог себе представить. В конце переписки она прислала: «Не опаздывай. Нас ждут великие дела. И котлеты в столовой, которые я для нас оставила». Я собрался и снова поехал в НИИ. Ночной институт был совсем другим. Тихим, таинственным, полным теней и приглушенных звуков работающего оборудования. Я прошел через пустую проходную, приложил свой пропуск к турникету, и когда створки открылись, я снова его увидел. Он сидел прямо передо мной. Огромный черный кот. Он сидел неподвижно, как изваяние, и его зеленые глаза горели в полумраке холла. Он смотрел прямо на меня, и в его взгляде не было ничего животного, только спокойное, мудрое ожидание. В этот раз я не испугался. Я просто остановился и посмотрел на него в ответ. Кот медленно встал, грациозно потянулся, а затем издал тихий гортанный звук, словно приглашая меня следовать за ним. Он развернулся и медленно пошел по коридору, но не в сторону нашего корпуса СИАП и не в сторону корпуса Гамма, где находилась лаборатория Алисы. Он свернул в один из боковых, редко используемых флигелей, восточное крыло, о котором я почти ничего не знал. Необъяснимое любопытство пересилило все. Я забыл про Алису, про Гелиос, про нашу спецоперацию. Я пошел за котом. Он шел впереди, не оглядываясь, но я чувствовал, что он знает, что я иду за ним. Его черный силуэт почти растворялся в длинных тенях коридора. В этот момент мой телефон в кармане завибрировал. Звонок по внутреннему каналу. Это был Гена. «Леха, ты где?» Его голос был встревоженным. «Я вижу тебя по камерам. Ты какого черта поперся в восточное крыло? А Алиса тебя уже полчаса ждет в лаборатории. У нас все готово к началу. Срочно дуй сюда, пока нас всех не накрыла служба безопасности. Туда сейчас нельзя». Я замер, посмотрел вперед. Кот тоже остановился и обернулся. Он посмотрел на меня, потом на телефон в моей руке. В его зеленых глазах промелькнуло что-то похожее на разочарование. Он тихо мяукнул, словно прощаясь, и беззвучно шагнул в тень под одной из дверей, мгновенно исчезнув. «Уже бегу», — ответил я Гене и, бросив последний взгляд на то место, где только что был кот, развернулся и почти бегом помчался в сторону корпуса Гамма. В голове билась только одна мысль: что там в восточном крыле и куда он меня ввел? Я влетел в лабораторию ОКХ и АТ, запыхавшись, чувствуя себя школьником, опоздавшим на самый важный урок. Алиса уже была там, и не одна. Рядом с ней, у пульта управления Гелиосом, стояли два молодых парня в таких же белых халатах. Я узнал их, это были Вадимы, молчаливые ассистенты, которых я видел на демонстрации у Ивана Ильича. Они работали быстро и слаженно, их движения были точными и экономичными. На одном из мониторов висело окно видеосвязи, откуда на нас смотрело сосредоточенное лицо Гены. «Наконец-то!» – воскликнула Алиса, увидев меня. В ее голосе не было упрека, только нетерпение. «Я уж думала, тебя странник по дороге перехватил. Садись, теоретик, сейчас начнется самое интересное». Атмосфера в лаборатории была пропитана напряжением, но это было напряжение иного рода, чем во время полевых выездов. Это было концентрированное, творческое напряжение людей, которые готовятся провести сложнейшую хирургическую операцию. «Гена, ты нас слышишь?» – спросила Алиса, обращаясь к монитору. «Слышу и вижу, огненная леди», – отозвался он. «Все системы под моим контролем. Я повесил заглушку на внешние логи. Для всех, включая Стригунова и Косиченко, Ваша установка сейчас находится в режиме штатного простоя. Можете начинать свое колдовство. Отлично. Вадимы, приступаем к монтажу демпфирующего контура, скомандовала Алиса. То, что происходило дальше, было похоже на фантастический балет. Вадимы, действуя как единый организм, начали монтировать на корпусе Гелиуса то самое устройство, чертежи которого разработала Алиса. Это была сложная конструкция из полированных металлических колец и тончайших проводов, напоминающая одновременно и музыкальный инструмент, и деталь космического корабля. Алиса стояла у пульта, отдавая короткие и четкие команды и одновременно переговариваясь со мной и Геной. «Лёш, мне нужен расчет поляризации для сглаживающего импульса», — кричала она мне. «Учти последние данные по гетерогенности среды в районе Адмиралтейства». Я лихорадочно стучал по клавиатуре, запуская свою модель. «Готово. Коэффициент 0,87. Фазовый сдвиг 12 градусов». «Принято. Гена, вноси поправки в протокол запуска. Модуль гамма-3». «Уже вношу. Держитесь, сейчас будет небольшой скачок по питанию». Вся наша разношерстная команда работала как единый, идеально отлаженный механизм. Я – мозг операции, представляющий данные и прогнозы. Алиса и ее Вадимы – руки, производящие тончайшую настройку на физическом уровне. А Гена – нервная система, связывающая все воедино и обеспечивающая прикрытие. В эти часы я чувствовал себя не просто частью команды, я чувствовал себя частью чего-то гораздо большего. Ночь летела незаметно. Мы пили крепкий черный кофе, который кто-то из Вадимов принес в большом термосе. Спорили, смеялись, снова спорили. Ближе к утру монтаж гасящего контура и модификация программного обеспечения были завершены. «Ну что, с Богом!» — сказала Алиса. Ее лицо было бледным, но решительным. «Запускаем тестовый цикл. Минимальная мощность. Полный протокол безопасности». Она нажала несколько клавиш на пульте. В центре лаборатории ожил огромный зеленый кристалл. Он засветился своим неземным, изумрудным светом, но этот раз сияние было другим. Более мягким, ровным, без тех едва заметных пульсаций, которые я видел раньше. Установка тихо загудела. «Гена, что по датчикам?» – спросила Алиса. «Чисто!» Раздался его голос из динамиков. «Внешний контур молчит как партизан. Никакого эха. Похоже, ваш демпфер работает. Поздравляю, алхимики! Вы только что изобрели глушитель для магии!» Напряжение в лаборатории спало. Алиса с облегчением откинулась на спинку стула. Вадимы впервые за всю ночь позволили себе улыбнуться и обменялись усталыми, но довольными взглядами. «Теперь твой выход, Лёш», — сказала Алиса, поворачиваясь ко мне. «Основная работа сделана. Теперь нужно подтверждение». Я кивнул. Моя часть работы только начиналась. Я попрощался с ними, чувствуя странную смесь опустошения и гордости, и вернулся в свой кабинет в СИАП. Я сел за свое рабочее место и снова погрузился в мир данных. Но теперь я был не слепым котенком, а охотником, который знал повадки своей дичи. Моя модель, запущенная в режиме реального времени, начала отслеживать ситуацию. На карте города мигала точка, место, где, по моим старым расчетам, странник должен был проявить себя этим утром. Я смотрел на графики фоновой активности в этом районе. Они были ровными, абсолютно ровными. Прошел час, другой, третий. Ничего. Ни одного всплеска, ни одного сбоя, ни одной жалобы. Карта оставалась чистой. В этот момент дверь в мою импровизированную ночную ставку открылась, и на ее пороге появился растрепанный, но довольный Гена. Он зевнул, потянулся и подошел к моему столу. «Ну что, тишина?» «Абсолютная», — ответил я, не отрывая взгляда от идеальных прямых линий на графиках. «Отлично! Значит, сработало!» Он удовлетворенно кивнул. Тут же на моем мониторе всплыло окно видеочата. Это была Алиса. Она тоже выглядела уставшей, но в ее глазах плясали триумфальные искорки. «Лёш, Гена, вы видите?» – спросила она. «Чисто, абсолютно чисто, ни малейшего фонового возмущения». «Мы видим», – ответил Гена с усмешкой. «Похоже, наш маленький бунт увенчался успехом». «Это еще не успех», – возразила Алиса, хотя ее голос дрожал от волнения. «Это только первый тест. Нам нужно продолжать мониторинг. Минимум сутки. Убедиться, что эффект стабилен и нет никаких отложенных последствий». «Согласен», — сказал я. «Нужно еще день помониторить данные в городе». Молчание данных было громче любого подтверждения. Мы сделали это. Мы не просто нашли и объяснили аномалию. Мы ее остановили. Мы — небольшая группа энтузиастов, действующая втайне на свой страх и риск. Сделали то, чего не мог сделать весь институт. Мы починили маленький кусочек реальности. Гена вернулся к себе. Я сидел в тишине пустого утреннего кабинета и смотрел на спокойные, ровные линии на своем мониторе. Солнце поднималось над городом, заливая комнату теплым светом, и я чувствовал не эйфорию, не триумф, а глубокое, чистое и всепоглощающее чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы. Наверное, это и было настоящее счастье.